Вместо прежних крепостников появились новые богатые купеческие соврасы без узды, которые старались подражать бывшим крепостникам в том, что было им по уму и по силам. Вот и пришлось лихачам опять валана набивать ватой, только вдвое потолще, так как удар сапога бутылками тяжелее барских заграничных ботинок и козловых сапог от Пиране. Помню 1881 год. Проходя как-то на репетицию мимо триумфальных ворот, я увидел огромную толпу. Задрав головы, все галдели. На коне верхом сидел человек с бутылкой водки. Он орал песни. У ворот кипятился пристав в шикарном мундире с гвардейским расшитым серебром воротником. Он орал и грозил кулаком вверх: «Слезай, мерзавец!» А тот его зовет: «Че орешь? Влазь сюда водку пить!» И ничего в памяти у меня больше не осталось яркого от триумфальных ворот. Разве только что это слово «триумфальные ворота» я ни от кого не слыхал. Бывало, нанимаешь извозчика к триумфальным, к трухмальным, к коим, старым или новым. Я и сам привык к московскому просторечию и невольно срывалось к трухмальным. А покойный артист Михаил Прович Садовский, москвич из поколения в поколение, чем весьма гордился, любя подражать московскому говору, иначе и не говорил: «Старые трухмальные, аглицкий клуб». В Палашовском переулке, рядом с банями, в 80-х годах была крошечная овощная лавочка, где много лет торговал народный поэт Разоренов, автор народных песен. Ему принадлежит, между прочим, песня «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». Его другом был Суриков. У него бывали многие московские поэты. К нему из Петербурга приезжали Плещеев, Круглов. Я жил некоторое время в номерах «Англия» и бывал у него ежедневно. Получил от него в подарок книжку «Продолжение Евгения Онегина», написанную недурным стихом. Это был старик огромного роста, богатырского сложения, читал наизусть чуть не всего Пушкина, а Евгения Онегина знал всего и любил цитировать. У него был друг, выше него ростом, седой, с серебряным курчавым чубом, а сила у него была непомерная. Его имя было Ермолай, но звали его с юности за удаль Ермаком. В то время пространство между Садовой и Тверской заставой считалось еще Ямской слободой. Предки Ермака были из кони ямщики, и дом их сгорел в тот же день, когда Наполеон бежал из Москвы через Тверскую заставу. Ермак помнил этот дом хорошо, и когда по моей просьбе он рассказывал о прошлом, то Разоренов тотчас же приводил из Онегина, как Наполеон скрылся в Петровский замок и, отсели в думу погружен, глядел на грозный пламень он. А Ермак время от времени затягивал свою любимую песню: «Как по Питерской, по Тверской, Ямской». Вот из этих-то рассказов, воспоминаний друга я нарисовал себе прошлое Тверской заставы. Движение было большое, особенно было оно в начале зимы, по снегу, когда помещики приезжали проводить зиму в Москве. За дармезами, восками, цугом тащились целые обозы богатых помещиков. Они богатые тоже тянулись за ними. Помнишь, как Ларина... И начнет старик цитировать поездку Лариной в Москву, как приготовлялся забвенью брошенный вазок, как в обозе укладывались домашние пожитки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, и как ведут на двор 18 кляч. И вижу я, слушая эти рассказы, вереницы ожидающих очереди через шлагбаум, как, наконец, тому или другому проезжающему по чинам и званиям давался пропуск, и с крыльца кардигарди унтер командовал инвалиду шлагбаума: «Подвысь!» Инвалид гремел цепью шлагбаума, пестрое бревно подвешивалось и снова за пропущенным опускалось до нового: «Подвысь!» Но вот заливается по питерской дороге курьерский колокольчик. Все приходит в движение. Освобождают правую часть дороги, и бешено несется курьерская или фельдъегерская тройка. Инвалид не ждет команды «подвысь», а, подняв бревно, вытягивается во фрунт. Он знает, что это или фельдъегерь, или курьер, или государственного преступника везут. Все остальные обязаны были подвязывать колокольчик, не доезжая до Москвы. Особенно много троек летело из Питера в Сибирь. Вот Ермак ездил специально на курьерских тройках. Много он съел и кнутов, и розок от курьеров, а все при разговоре мурлыкал: «Балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах». Увлекается, описывает Тверскую, Разоренов, а Ермак продолжает свою песню: «Вот мчится тройка удалая в Казань дорогой столбовой, и колокольчик дар валдая гудит уныло под дугой». И долго-долго, до тех пор, пока не выстроили Николаевскую железную дорогу, он лихо правил курьерскими тройками, а потом по Садовой и по Владимирке до первой станции, ближе к разбойничьим гуслицам, по Тверской Ямской с колокольчиком. Так было до первой половины прошлого века, до Николаевской железной дороги. Николай I положил на карту линейку и провел карандашом прямую черту от Москвы до Питера. «Чтоб не сбиться с линии, повешу». И была выстроена прямая дорога. И первые поехали по ней арестанты. Из дворян и купечества многие боялись. Нечистые силы колес крутит, дьявол везет. Из одной ноздри пар, из другой огонь и дым валит. Первое время еще возили по питерскому тракту, ссылаемых в Сибирь. А потом все стали ездить по железной дороге. И товары пошли в вагонах. Закрыло здание кардигардии, не кричали больше «подвысь». Инвалиды мирно терли в корчагах махорку. Вспоминал Разоренов, как Ямская слобода стала городом. Потом, как заставу отменили. И как дорога еще до самой воли сквозь эти ворота возили вазы березовых розок для порки крепостных. И не одних крепостных, а всего подлого сословия люда. Пароли до отмены крепостного права и телесного наказания, а затем и розги перестали возить. Порки производили каждую субботу, кроме страстной и масляной. Цари въезжали через эти триумфальные ворота короноваться. В 1896 году в честь коронации Николая II был большой народный праздник на Ходынском поле, где в 1882 году была знаменитая Всероссийская художественно-промышленная выставка. Но это уже было за пределами тогдашней Москвы. Мимо триумфальных ворот везли вазами трупы погибших на Ходынке. На беду это. Не будет проку от этого царствования. Так сказал старый наборщик Русских ведомостей, набиравший мою статью о Ходынской катастрофе. Никто не ответил на его слова. Все испуганно замолчали и перешли на другой разговор.